Разговор Роберта с капитаном Болтером был коротким. Он рассказал о гимнастических залах и звонке убийцы. Капитан предложил поставить телефон Роберта на прослушку, но они уже пробовали это раньше. И без успеха. Звонивший пользовался телефонным шифратором, который перебрасывал звонок через 20 разных мест по всему земному шару. На данный момент никто ничего не мог сделать. Их поход по голливудским фитнес-клубам не дал никакого результата. Ни администраторы, ни тренеры никогда не видели женщину, похожую на сгенерированный компьютером портрет. А чтобы просмотреть всю информацию по членам клубов в базе данных, им требовался ордер и огромное количество человека-часов. Но и это был бы выстрел наугад. Филиал Голда Джим на Венес-Бич некоторые считают самым знаменитым спортивным клубом в мире. Он прославился после выхода в 1977 году фильма «Качая железо» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Для профессиональных культуристов, звезд кино и других знаменитостей Голда Джим на Венес-Бич — это первое место, в котором нужно появиться, если хочешь покрасоваться своим телом. Но и там Роберту и Карлосу не повезло. На Венес-Бич тоже никто не узнал женщину с рисунка. «Невозможно объехать весь Лос-Анджелес и обойти все фитнес-клубы», — сказал Карлос, когда они вернулись к нему в машину. «Знаю, надежда все равно была призрачная. Но мы должны были попробовать», — сказал Роберт, потирая усталые глаза. Начала сказываться бессонная ночь. «Ну и что теперь? Модельные и актерские агентства?» «Пока нет». На миг Роберт глубоко задумался. «Помнишь, доктор Уинстон сказал, что у нашей жертвы наверняка было много денег, и она довольно много тратила на свою внешность?» «Разумеется, помню, и что? Если бы она была начинающей актрисой или моделью, ей точно не хватило бы на это денег», — подхватил его мысль Карлос. «А у тебя начинает получаться. Никогда не думал стать детективом», — насмешливо сказал Роберт. Карлос поднял правую руку и показал Роберту средний палец. «Есть еще кое-кто, кого бы мне хотелось навестить». «Кто?» — заинтригованно спросил Карлос. «Если она была начинающей актрисой или моделью, она все-таки могла бы зарабатывать приличные деньги, если бы стала делать кое-что другое. Ты сам об этом упоминал». Карлос насупился. Через секунду он щелкнул пальцами и ткнул указательным пальцем в сторону Роберта. «Проститутка», — триумфально сказал он. Роберт одобрительно улыбнулся. «Я знаю, с кем надо поговорить». «Так поехали», — с готовностью сказал Карлос. «Не сейчас. Его можно встретить только ночью». «Ты сегодня не занят?» — сказал Роберт, подмигивая. «Ты что, на свидание меня приглашаешь?» Теперь настала очередь Роберта показать Карлосу средний палец. Джордж Слейтер вышел из своего кабинета в знаменитой юридической фирме «Тейл и Джош» в обычное время. В половине седьмого вечера. Его жена Кэтрин знала, что сегодня они не будут ужинать вместе, потому что был вторник, а по вторникам ее муж ходил играть в покер. Джокер имел совершенно заурядную внешность, какая никогда не привлечет внимания в толпе, но никто бы не смог отказать ему в обаянии. Рост 178 сантиметров, темно-карие глаза и темные волосы, безупречное чувство вкуса в одежде, всегда помогавшее ему скрыть хлипкое телосложение. Выйдя из офиса, Джордж сел в машину, роскошный Мерседес М-класса, включил новости по радио и поехал в небольшую съемную квартиру в Белл Гарденс. Он нашел ее через интернет и связался прямо с владельцем, не прибегая к услугам агента по недвижимости. В обмен на неразглашение Джордж предложил заплатить владельцу наличными за год вперед. Две копии договора, составленного от руки, и расписка об оплате были единственными документами, свидетельствовавшими о заключенной сделке. Ни обстоятельных контрактов, ни бумаг, которые можно было бы отследить. Даже имя в договоре стояло фиктивное — Уэйн Роджерс. Поэтому никак нельзя было узнать, что квартиру снимает именно он, Джордж Слейтер. Квартира находилась на очень тихой улочке на самом краю Белл Гарденс, и это идеально подходило Джорджу. Это значило, что тем меньше людей заметят его приходы и уходы. А подземный гараж дома еще больше скрывал его от любопытных взглядов. Двухкомнатная квартира была не очень просторной, но служила своей цели. Ее никак нельзя было назвать роскошной. Входная дверь сразу же открывалась в небольшую гостиную, выкрашенную в белый цвет. Черный кожаный диван на три места стоял чуть в стороне от центра комнаты лицом к пустой стене. Там не было ни телевизора, ни картин, ни ковров. Проще говоря, помимо дивана, единственным предметом мебели в гостиной была стойка для журналов. Кухня была маленькая и очень чистая. Плитой никогда не пользовались. Содержимое холодильника ограничивалось 12 бутылками пива, несколькими шоколадками и пакетом апельсинового сока. В квартире никто не жил. Спальня располагалась в конце коридорчика. Там у противоположной от двери стены стояла экстравагантная кровать с помпезным кованым изголовьем. Слева от кровати возвышался гардероб с зеркальными дверями. Светильник в комнате был оснащен регулятором яркости, или, как называл его Джош, регулятором настроения. Это была главная комната в квартире. Джош закрыл за собой дверь, поставил портфель на пол рядом с диваном и прошел в кухню. Взяв пиво из холодильника и отвернув крышку, он вернулся в гостиную. Пиво было холодным, как лед, и в этот безумно жаркий день подействовало расслабляюще. Джош сделал глоток, потом опустился на диван и достал из портфеля второй мобильный телефон. Очень немногие люди знали об этом втором телефоне, и его жена к их числу не относилась. Джош еще хлебнул пиво и перечел последнее сообщение. «Буду примерно в 9:15. Не могу дождаться встречи». Сообщение пришло без подписи, но отправителю ни к чему было его подписывать. Джош или Уэйн, под каким именем его знали здесь, точно знал, от кого оно пришло. От Рафаэля. Джош познакомился с этим 185-сантиметровым выходцем из Пуэрто-Рико год назад через агентство мужского эскорта. Сначала их отношения были профессиональными, но скоро переросли в недозволенную связь. Джош понимал, что Рафаэль влюбился в него, и хотя тоже испытывал к Рафаэлю очень сильные чувства, он не мог назвать их любовью, во всяком случае, пока. Джош посмотрел на часы. 9:50. У него был еще час до приезда любовника. Он допил пиво и решил принять душ. Массируя свое усталое тело, Джош боролся с чувством вины. Он любил Кэтрин. Ему нравилось заниматься с ней любовью в тех нечастых случаях, когда это она ему позволяла. Может быть, если бы они остались в Алабаме, все сложилось бы по-другому, но Лос-Анджелес предложил ему нечто новое. В современном обществе бисексуальность некоторые считали совершенно нормальным делом. Но только не Кэтрин. Кэтрин Слейтер, урожденная Кэтрин Харрис, родилась в городке Теодор штата Алабама. Очень религиозные родители воспитывали ее в большой строгости. Она регулярно ходила в церковь, иногда 5 или 6 раз в неделю. Властная и своевольная, она твердо верила в недозволенность добрачного секса. Но и секс после брака, по ее убеждению, не должен был становиться инструментом плотского удовольствия. Кэтрин и Джош познакомились в Алабамском университете, на первом курсе в школе права. Они были круглые отличники, и очень скоро их студенческая дружба переросла в невозможный платонический роман. Ослепленный огромным желанием быть с Кэтрин, через месяц после выпуска Джош попросил ее руки. Вскоре после свадьбы Джошу предложили место в известной юридической фирме «Тейл и Джош», находившейся в Лос-Анджелесе. В глазах Кэтрин Лос-Анджелес был падшим и преступным городом, движимый сексом, наркотиками и алчностью. Но через 2 месяца споров и обещаний она согласилась с тем, что Джошу никак нельзя упускать такой великолепный шанс. Кэтрин совершенно не волновал тот факт, что переезд в Лос-Анджелес никак не затрагивал ее профессиональное будущее. Она никогда не собиралась делать карьеру. Родители воспитали ее для того, чтобы быть хорошей женой, заботиться о доме, детях и муже. Именно этим она и хотела заниматься. Она также верила, что Джош не сможет привыкнуть к Лос-Анджелесу и, может быть, через 1 или 2 устанет от жизни в большом городе среди ярких огней. Но ошиблась. После того, как Джош выиграл свое 2-е дело в новой фирме, клиент пригласил его на частную вечеринку отпраздновать общую победу. «Не приводите с собой жену. Жена не даст вам оттянуться по полной, если понимаете, о чем я». Джош был заинтригован таинственным приглашением. Он сослался на обычный предлог, что задержится на работе, и приехал в роскошный особняк в Беверли-Хиллз. То, что он там увидел, навсегда изменило его жизнь. Единственный раз в жизни Джош видел порнографию в старших классах школы. Одному из его друзей удалось заполучить на выходные старую кассету с фильмом и несколько журналов для взрослых, пока его родители были в отъезде. Джош никогда не мог этого забыть, но в особняке было ни кино и ни актеры. Одним махом Джош познакомился с садомазохизмом, обменом партнерами, поркой, сексуальным рабством, золотым дождем и прочими вещами, которые ему и не снились. Перед ним открылся мир за пределами эротических журналов и порнофильмов, о существовании которого он даже не подозревал. Свободный секс, свободные наркотики, место, где могли исполниться все его фантазии, где можно было проявлять самые потаенные сексуальные желания, не испытывая чувства вины. Именно там, в комнате темницы роскошного особняка, Джош впервые занимался сексом с мужчиной, и ему понравилось. После этого он уже не мог отказаться от этой новообретенной подпольной жизни. Ему нравились оргии, люди и окружавшая их секретность. Джош медленно вытерся и завязал полотенце на поясе. Предвкушение встречи с Рафаэлем вновь его взволновало. На кухне он взял еще одну бутылку пива и посмотрел на часы. Без 15:09, уже недолго. Он подумал, не одеться ли снова, но ему нравилось встречать любовника одетым в одно только полотенце. Это его возбуждало. Кое-что нравилось им обоим — ролевые игры. И на сегодня Джош тоже придумал историю. В спальне он приоткрыл дверь гардероба, где красовался удивительный ассортимент садомазохистских штучек. Плеток, цепей, веревок, кляпов, кожаных ремней, наручников. Всего, что только могло взбрести в голову. Он тщательно отобрал то, что было нужно ему по сценарию игры, и разложил на кровати. Его возбуждение уже стало зримо проявляться под полотенцем, но тут Джоша прервал стук в дверь. Он посмотрел на часы. 8:53. «Он рано», — подумал Джош. «Может быть, ему тоже не терпится, как и мне?» Джош не мог скрыть довольной улыбки, которая растянула его губы, когда он подошел к двери, чтобы ее открыть. «Вы кто?» Улыбка тут же сошла с его помрачневшего лица. Ответом ему был сильный и точный удар в живот. Джош согнулся от боли. Воздух вырвался из его легких, глаза широко раскрылись от ужаса. Хватая ртом в воздух, он шагнул вперед, но этого оказалось недостаточно, чтобы уклониться от второго удара, на этот раз прямо между ног. Когда нога незнакомца обрушилась на гениталии Джоша, он повалился на спину. Его полотенце упало на пол. Джош хотел заговорить, отбиться, но у него не осталось сил. Незнакомец спокойно закрыл за собой дверь и подошел к скорченному телу Джоша, валявшемуся на полу. Джош не понимал, что происходит. Он задыхался, не в силах вздохнуть. Но когда он увидел у незнакомца шприц, у него на миг замерло сердце. Быстрым движением руки незнакомец вонзил иглу в шею Джоша. И вдруг не осталось ни боли, ни сопротивления. Только тьма. Крис Мелроуз работал в окружном экспертно-криминалистическом отделе три последних года. С раннего возраста Криса влекла смерть. Все патологическое. Сначала он мечтал стать криминалистом, но плохой школьный аттестат закрыл ему дорогу в университет. На первую свою работу Крис устроился в контору ритуальных услуг, мальчиком на побегушках. В его обязанности входило все, от подготовки похорон до украшения гробов и обработки тел. Но этого ему было недостаточно. Крис хотел жить той жизнью, о которой всегда мечтал. Он хотел быть среди окровавленных тряпок, столов из нержавеющей стали, едкого и опьяняющего запаха смерти. Он хотел работать с необработанными телами, пока еще их не вычистили, обмыли и подготовили к погребению. Он подавал заявки почти на все вакансии среди низших должностей, появлявшиеся в окружном экспертно-криминалистическом отделе. И, наконец, ему предложили работу в качестве уборщика в лаборатории. В его новые обязанности входила уборка секционных комнат, перевозка тел в холодильные камеры и обратно. А также он должен был заботиться о том, чтобы все оборудование было чистым и готовым к работе. Судмедэксперты отдела никогда еще не видели, чтобы кто-то так гордился своей работой. Крис у всех был на хорошем счету. Больше всего ему нравилось присутствовать на вскрытиях и наблюдать. Судмедэксперты против этого не возражали. Ночная смена Криса продолжалась с 7:30 вечера до 7:30 утра. Он предпочитал брать первый перерыв перед самой полуночью, Так у него была возможность выкурить сигаретку и перекусить бананом и бутербродом с арахисовым маслом и медом. Крис последний раз затянулся, подбросил окурок в воздух и смотрел, как он очерчивает дугу тусклого желтоватого света. Он поднялся со скамейки, на которой сидел, сложил пустой пакет из-под бутерброда и пошел назад к зданию отдела. Холодная рука схватила его за левое плечо. «Крис, привет!» «Господи боже!» Крис подскочил и повернулся к стоящей за ним фигуре. У него сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Ты что, рехнулся? Я чуть не помер со страху!» Марк Калхейн отрепетированно улыбнулся Крису желтыми зубами. «Если бы у меня был пистолет, ты бы уже был покойник. Как тебя еще никто не прибил? Нельзя же так подкрадываться к людям!» — сказал Крис, кладя руку на грудь, где колотилось сердце. «Я же детектив, я люблю подкрадываться», — сказал Калхейн, снова улыбаясь. «Кроме того, откуда бы у тебя взялся пистолет? При работе с покойниками пистолет не нужен. В наше время у всех есть оружие. Мы же в Лос-Анджелесе, или ты забыл? Давненько тебя не видел. Короче, чего тебе надо?» Крису было слегка за 30, у него были коротко остриженные прямые темные волосы, странные кошачьи глаза карего цвета, красноватое лицо и большой нос. «Ну, Крис, разве так встречают старых друзей?» Крис не ответил. Он только поднял брови, ожидая, когда Калхейн скажет, зачем пришел. «Мне надо проверить, какие у вас были новые поступления в последние дни», — наконец сказал детектив. «Под поступлениями ты имеешь в виду трупы? А что я еще мог иметь в виду, умник? А почему ты не хочешь составить запрос? Ты же полицейский, или тебя уже поперли?» «Хочу разузнать насчет друга. Не хочу вмешивать начальство». «Друга?» — сомневающимся тоном спросил Крис. «Ты что, учишься на полицейского? Что за вопросы? Покажи мне трупы и дело с концом». «А если бы я сказал тебе, что не могу, потому что это против правил?» Калхейн положил правую руку на шею Криса и притянул его к себе. «Но это меня бы очень сильно разозлило. А я думаю, тебе не надо меня злить, или ты не согласен?» Молчание. Калхейн усилил хватку. «Ладно, ладно. Я все равно уже собирался возвращаться», — сказал Крис умоляющим тоном, поднимая обе руки. «Вот и молодец», — ответил Калхейн, отпуская его. Они молча направились к зданию отдела. Одним из преимуществ посещения в это время суток было то, что Калхейну не пришлось проходить через главный вход. В здании почти никого нет, не нужно ни показывать значков, ни подписывать бумаг. Меньше подозрений. Они дошли до служебного входа на южной стороне здания, и Крис набрал шестизначный код на электронной клавиатуре. Толстая металлическая дверь с жужжанием отворилась. «Подожди здесь! Я сейчас вернусь!» — сказал он и быстро исчез внутри здания, оставив озадаченного Калхейна стоять снаружи. Меньше чем через минуту Крис появился снова, держа в руках белый халат судмедэксперта. «Надень, должен подойти. Это самый большой, который я смог найти». «Что это еще за шутки?» Крису было совсем не нужно, чтобы кто-нибудь узнал, как он впустил в отдел постороннего человека, не записавшегося у главной стойки, даже если этот посторонний был полицейским. Он провел Калхейна по пустому нижнему коридору сквозь несколько тяжелых распашных дверей, и они поднялись по лестнице на второй этаж. Калхейн ходил по этим коридорам чаще, чем ему хотелось бы помнить. Его до сих пор от этого подташнивало. Калхейн никогда бы не признался, но он был рад, что идет не один. Они дошли до последней комнаты в конце зала. После каждого вскрытия тела помещали в холодильную камеру для хранения трупов, которую все в отделе звали «большой холодильник». В стеллаже у западной стены хватало места, чтобы вместить более 50 тел. Калхейн и другие детективы из отдела по борьбе с наркотиками имели собственное название для этого помещения — «Сотые смерти». Крис запер дверь за собой, чтобы им никто не помешал, и подошел к компьютерному столу в дальнем конце комнаты. «Ладно, давай попробуем поискать. Это мужчина, женщина?» — спросил он, не теряя времени. Чем быстрее он отвяжется от Калхейна, тем лучше. «Женщина. Белая, черная. Белая, блондинка, голубые глаза, стройная и очень привлекательная». Крис робко улыбнулся Калхейну. «Ладно, с какой даты искать?» «Давай с прошлой пятницы». Крис автоматически посмотрел на часы. Это у нас будет 1 июня, верно? Верно, верно. Лады. Крис впечатал данные и нажал кнопку. Ушло меньше 5 секунд, чтобы компьютер ответил. Да, ей 16 результатов. Знаешь ее имя? Да, Дженни Фарнборо. Но я уверен, что оно у тебя не значится. Глаза Криса быстро просмотрели список. Да, ты прав, ее нет. Какие-нибудь неопознанные женские тела. Крис проверил список снова. Есть 4. Пошли проверим. После нескольких щелчков мышью они получили распечатку. Ладно, пошли посмотрим, сказал Крис, подходя к холодильным камерам. Они остановились перед дверцей с номером C11, первой в списке. Им понадобилось немногим более 5 минут, чтобы просмотреть все неопознанные трупы. Дженни Фарнборо среди них не было. Это все? Я имею в виду, здесь есть еще где-нибудь холодильные камеры? — спросил Калхейн. — Да, есть еще одна в подвале, но у меня нет к ней доступа, — ответил Крис. — В каком смысле нет доступа? Почему это? — Это закрытая зона. — С какой стати в экспертно-криминалистическом отделе есть закрытая зона? Крис был только счастлив объяснить кое-что, чего не знал даже лос-анджелесский детектив. — Бывают опасные случаи. Радиация, отравление, высокий риск заражения, всякое такое. Тогда аутопсию производит в закрытой зоне лично главный судмедэксперт. — А ты знаешь, есть ли там сейчас какое-нибудь тело? — Доктор Уинстон работал над вскрытием чуть ли не с утра. Труп так и не подняли в эту комнату, так что я уверен, что он все еще там. — Но ведь в конце концов его должны перевести в соты. — В соты? — Крис нахмурил брови. — Сюда, в холодильник, — пояснил Калхейн с оттенком раздражения. — Нет, у той комнаты свой холодильник. Труп может оставаться там до скончания времен. После ответа Криса раздражение детектива только увеличилось. — Ты уверен, что туда нельзя попасть? — Никаких шансов. Только у доктора Уинстона есть ключ, а он постоянно держит его при себе. — А другого способа нет? — Нет, дверь сигнализации и видеокамера на стене. Без приглашения туда не попадешь. — Сколько там тел? Мне известно только об одном. У тебя нет его фотографии или каких-нибудь данных в компьютере? Нет, все, что имеет отношение к делам, которые идут в закрытую зону, доктор Уинстон держит там же. Их даже не вводят в главную базу данных, пока сам доктор с ними не закончит. В общем, даже если бы у меня была фотография тела, я не думаю, что это тебе помогло бы. Это почему же? Ну, был слух, что его нельзя узнать. Что-то насчет того, что у него нет лица. Что? Как это? Так уж я слышал. Без головы? Я не уверен. Я только слышал, что у тела не было лица. Может, его отстрелили из ружья? Такие случаи бывали, — сказал Крис, качая головой. Марк Алхей на минуту задумался о том, в какой он оказался ситуации. По его мнению, шансы, что единственное тело в закрытой зоне принадлежало именно Дженни Фарнборо, были весьма скудными. Он не видел смысла копать глубже. «Спасибо, Крис. Сделай мне одолжение. Последи, не появится ли труп, подходящий под описание, которое я тебе дал. И если что-нибудь будет, дай мне знать. Это важно». Калхейн передал Крису свою визитную карточку. Крис несколько секунд смотрел на нее. «Конечно, рад помочь лос-анджелесской полиции. Пойду-ка я, пожалуй. Не возражаешь, если я выйду через ту же дверь, в которую мы вошли? Это мне подходит. Мне нужно будет спуститься с тобой. Там кодовый замок». Они оставили холодную комнату и молча пошли назад. Когда они дошли до двери, Калхейн отдал халат Крису, который набрал код на металлической панели. Калхейн был рад снова оказаться снаружи. Сидя у себя в машине, Калхейн закурил. В Лос-Анджелесе было еще 2 экспертно-криминалистических отдела, один в Санта-Кларите, другой в Западном Ланкастере. Но он не был уверен, что овчинка стоит выделки. Он докурил и решил, что сделал все, что мог, чтобы найти эту Дженни Фарнборо. В конце концов, это всего-навсего какая-то проститутка. Утром он позвонит Джерому и скажет, что ничего не нашел. А сейчас у него есть более важные занятия.